А мне бы запахи сохранить и удержать ноты голосов и на портретах с пустых страниц тебя найти и не терять, найти и не терять. Хотел бы все вернуть, и миллион ненужных фраз вычеркнуть. Нашу судьбу спешим узнать, но забываем жизни суть. Важное нам дано понять, просто, просто, просто так любовь найти и не терять. Я знаю, птицы весну вернут. А мне бы первым тебя найти и не терять, найти и не терять. Просто так любовь найти и не терять.